Когда пробило 10 часов, появился господин Фоланви. Его засыпали вопросами, но он мог лишь повторить 2 или 3 раза без малейших изменений следующие слова. «Офицер сказал мне так. Господин Фоланви, вы запретите завтра запрягать дилижанс для путешественников. Я не желаю, чтобы они уезжали без моего разрешения. Вы слышите? Этого достаточно». Тогда захотели увидеть офицера. Граф послал ему свою карточку, на которой Карелла Мадон приписал свою фамилию со всеми титулами. Прусак ответил, что он примет этих господ после того, как позавтракает, то есть около часа дня. Дамы снова появились. Сели закусить, несмотря на беспокойство. Пышка казалась больной и страшно расстроенной. Кончали пить кофе, когда денщик пришел за графом и фабрикантом. Луазо присоединился к ним, но когда попытались увлечь с собой Корнюде, чтобы придать больше торжественности своему шагу, то он гордо заявил, что никогда не согласится вступить ни в какие сношения с немцами и остался у камина, потребовав другую кружку пива. Трое мужчин поднялись наверх и были введены в самую лучшую комнату гостиницы, где офицер принял их, развалившись в кресле, задрав ноги на камин и куря длинную фарфоровую трубку. Он был облачен в халат огненного цвета, украденный, без сомнения, в покинутом жилище какого-нибудь буржуа, не отличавшегося вкусом. Он не встал, не поклонился им, не взглянул на них. Он представлял великолепный образчик грубости, свойственный солдату-победителю. Через некоторое время он сказал, наконец, «Что фи хотите?» Граф ответил, «Мы желаем ехать, сударь?» «Нет». «Осмелюсь спросить о причине этого отказа?» «Потому что мне не укотно». «Покорнейше прошу, сударь, обратить внимание на то, что ваш главнокомандующий дал нам свободный пропуск до Дьеппа, и я полагаю, что мы ничем не заслужили вашей суровости». «Я не хочу. Вот и все. Вы можете идти вниз». Поклонившись, все трое удалились. Настроение во вторую половину дня было убийственное. Никто не понимал капризов немца, и самые странные мысли приходили в голову. Все собрались в кухне и обсуждали вопрос без конца, делая самые невероятные предположения. Может быть, он хотел сохранить их в качестве заложников? Но с какой целью? Или взять их в плен? Или, что всего вероятнее, потребовать от них значительный выкуп? При этой мысли паника овладела ими. Самые богатые испугались больше всего, видя себя уже принужденными осыпать этого наглого солдата золотом для выкупа своей жизни. Они ломали голову, стараясь выдумать что-нибудь правдоподобное, чтобы скрыть свое богатство, прикинуться бедняками, почти нищими. Луазо снял с часов цепочку и положил ее в карман. С наступлением вечера их страх возрос. Зажгли лампу, и так как оставалось еще 2 часа до обеда, то госпожа Луазо предложила сыграть партию в 31. Это, может быть, развлечет. Все согласились. Даже Корнюде принял участие в игре, из вежливости потушив трубку. Граф перетасовал карты, сдал. У Пышки оказалось полных 31, и скоро интерес к игре заглушил страх, никому не дававший покоя. Но Корнюде заметил, что супруги Луазо сговорились плутовать. Когда готовились сесть за стол, снова появился господин Фоланви и произнес своим хриплым голосом. «Русский офицер велел спросить мадемуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она еще своего решения». Пышка встала бледная, как полотно. Затем вдруг побагровела и не могла сказать ни слова. Ее душило бешенство. Наконец она разразилась. «Скажите этому развратнику, этой грязной скотине, этой прусской падали, что я никогда не соглашусь, вы слышите? Никогда, никогда, никогда!» Толстяк вышел. Тогда Пышку окружили, стали расспрашивать, настаивая на том, чтобы она открыла тайну своего разговора с прусаком. Сначала она упорно отказывалась говорить, но вскоре гнев развязал ей язык. «Чего он хочет? Чего он хочет? Спать со мной! Вот чего он хочет!» — кричала она. Это выражение никого не покоробило, так возмущены были все. Корнюде разбил кружку, яростно грохнув ею об стол. То был единодушный крик негодования против этого подлого солдата, взрыв гнева, общая сплоченность для сопротивления, как будто от каждого требовали часть той жертвы, с требованием которой обратились к пышке. Граф заявил с отвращением, что эти люди ведут себя подобно древним варварам. Особенно энергично выражали свое сочувствие пышке женщины, стараясь всячески обласкать ее. Монахини, появлявшиеся только за столом, опустили головы и молчали. Тем не менее, после того, как первая вспышка гнева прошла, принялись за обед. Но говорили мало, размышляли. Дамы разошлись рано, а мужчины стали курить и затеяли игру в карты, пригласив Фолан-Ви, которого намеревались дипломатически расспросить, как лучше всего сломить сопротивление немца. Но тот думал только о картах, ничего не слушая, ничего не отвечая, и все время повторял: «Играйте же, господа, играйте!» Его внимание было так напряжено, что он забывал отхаркиваться, и в груди у него точно гудел орган. Его свистящие легкие давали всю гамму астмы, начиная от низких и глубоких нот до пронзительного крика молодых петухов, пробующих голос. Он отказался даже идти спать, когда за ним пришла жена, еле державшаяся на ногах от усталости. Тогда она пошла одна, ибо она ежедневно вставала на заре, тогда как ее муж был полуношником, всегда готовым просидеть ночь с приятелями. Он крикнул ей: «Подогрей-ка мне гоголь-моголь», и вновь принялся за игру. Когда убедились, что от него не добьешься толку, то объявили, что пора расходиться, и все улеглись спать. На другой день встали довольно рано, со смутной надеждой и сильнейшим желанием уехать, с ужасом думая, что, может быть, придется провести еще день на этом ужасном постоялом дворе. Увы. Лошади оставались в конюшне, кучера по-прежнему нигде не было видно. От нечего делать, побродили вокруг дилижанса. Завтрак прошел очень невесело, и произошло как бы охлаждение к пышке, так как за ночь, а ночь всегда является лучшей советницей, мнения несколько изменились. Теперь почти сердились на эту девушку за то, что она не пошла потихоньку к прусаку, чтобы приготовить своим спутникам к их пробуждению приятный сюрприз. Что могло быть проще этого? И к тому же никто ничего бы не узнал. Она могла бы соблюсти приличие, сказав офицеру, что ей стало жаль своих спутников. Для нее это ничего бы не стоило. Но никто еще не высказывал этих мыслей вслух.